Майор с явным облегчением кивнул. «Слыхал, конечно. Насколько я знаю, тхары жили в этих местах, пока не выразили желание добровольно переселиться, чтобы принять участие в стройках пятилетки. Там, за горой, была их деревня. Но почему вы говорите, товарищ Соломатин, что вы...» «Потому», — перебил его Фрол. «Выразили желание, значит? Добровольно, ёлы?» «Постойте, постойте», — задумался майор. «Старик, что приходил как раз перед эпидемией, говорил, будто он из каких-то серых тхаров. Он просил, чтобы мы не трогали камни у горы». «Камни у горы?» Фрол замер. «Камни? Дхори Арх?» «Большие гранитные валуны. Они стояли кругом, там были еще какие-то могилы. И старик сказал...» «Стоп!» — прервал его тхар. «Давайте-ка ёлы по порядку». «Да», — кивнул майор, — «извините. Нам действительно есть о чем поговорить, товарищ Соломатин. Пригласил бы вас к себе, но у вас нет разрешения на посещение лагеря. Понимаю, со стороны это выглядит странно, но, наверное, в аду тоже строгий порядок». «Наверное, Йолыс», — легко согласился тхар. «Ну ладно, начальник, так что там с камнями было?» Утро застало Фрула в пути. Он встал еще до рассвета и быстро пошел по дороге, ведущей к перевалу, стараясь не смотреть налево, где оставался лагерь. Там еще горели огни, слышался собачий лай, но тхар шел не оглядываясь. И вскоре ветви старых елей закрыли каменистый пустынный склон. Лай затих вдали, и Фрот облегченно вздохнул. Большая часть пути осталась позади, и он вновь подумал, что скажет тем, кого встретит в таинственном лесу. Остатки кордона он заметил сразу же за перевалом. Среди поляны стояли несколько покинутых домиков, за ними тянулись ряды аккуратных деревянных бараков. Рядом горбился брошенный ЗИЛ со снятыми колесами и выбитым передним стеклом. Дорогу преграждал очередной шлагбаум, а за ним Фрол с немалым удивлением обнаружил два ряда траншей и большой блиндаж. Лес охраняли действительно на совесть. Прямо за блиндажом начиналась просека, перед которой вились ряды ключей проволоки, а дальше угрюмо темнела лесная опушка. Фрол без особого труда, перебравшись через колючку, уже собрался идти прямо в лес, но тут же прикинул, что просека слишком аккуратно расчищена. Будь он, скажем, командиром на этом кордоне, то именно здесь разместил бы минное поле. Мгновенно похолодев, Фрол обругал себя за беспечность и, перебравшись обратно за проволоку, стал внимательно осматриваться. В шагах в 20 он заметил столб со щитом. Подойдя ближе, тхар вновь как следует обругал себя. Надпись честно предупреждала, что за ней начинается минное поле. Фрол нашел камень покрупнее и кинул прямо на просеку. Камень подпрыгнул, покатился и замер. Тхар подумал было, что мины перед уходом сняли, но на всякий случай решил повторить опыт. На этот раз камень был поменьше, но хватило и его. Над землей взлетел черно-желтый фонтан, по барабанным перепонкам ударил грохот, и взрывная волна прижала Фрола к земле. «Сапожники, елы!» — пробормотал обозленный тхар. «Хоть бы мины сняли!» Он прислушался. Вокруг, на брошенном кордоне и на близкой лесной опушке, было тихо. Но вдруг что-то чуть заметно зашелестело. Ветви дрогнули. Огромный черный силуэт мелькнул в просвете между елями. Фрол замер. Громадная голова на секунду выглянула из ветвей и тут же пропала.